Формы несогласия и отстранения. В этой ситуации был неизбежен медленный, но неостановимый рост проявлений протеста. За пределами страны особое внимание привлек феномен диссидентства, наиболее радикального, заметного и мужественного выражения несогласия. Его символом стало выступление 25 августа 1968 года против советской интервенции в Чехословакию, состоявшееся на Красной площади. В нем участвовало 8 человек — студентка Баева, лингвист Бабицкий, филолог Багарас, поэт Делоне, рабочий Дремлюга, физик Литвинов, искусствовед Файнберг и поэтесса Горбаневская. Однако существовали и другие, менее откровенные формы несогласия, которые позволяли избежать административного и даже уголовного преследования. Участие в обществах защиты природы или религиозного наследия, создание разного рода обращений к будущим поколениям, без шансов на публикацию тогда и обнаруженных сегодня, наконец, отказ от карьеры. Сколько молодых интеллигентов 70-х годов предпочли работать дворниками или истопниками. Поэт и бард Ким писал недавно в связи со своим последним, прошедшим с большим успехом спектаклем «Московские кухни», что брежневское время останется в памяти московских интеллигентов как годы, проведенные на кухне, за беседами в своем кругу на тему о том, как переделать мир. Разве не были своего рода кухнями, пусть другого уровня, университет в Тарту, кафедра профессора Ядова в Ленинградском университете, институт экономики Сибирского отделения Академии наук и другие места, официальные и неофициальные, где анекдоты об убожестве жизни и о заикании генсека перемежали споры, в которых предвосхищалось будущее? Наиболее активные формы протеста были характерны главным образом для трех слоев общества – творческой интеллигенции, верующих и некоторых национальных меньшинств. Творческая интеллигенция, разочарованная непоследовательностью Хрущева, равнодушно встретила его падение. Новая правящая верхушка, в которой роль главного идеолога исполнял Суслов, с первых же дней не скрывала своего желания окончательно покончить с эпохой культурной оттепели. В сентябре 1965 года были арестованы писатели Синявский и Даниэль за то, что издали за границей под псевдонимами свои произведения, которые затем уже в напечатанном виде были ввезены в Советский Союз. В феврале 1966 года они были приговорены к нескольким годам лагерей. Это был первый открытый политический процесс в послесталинский период. Он был задуман как пример и предупреждение. Его главный смысл заключался прежде всего в том, что обвиняемые были писателями, осужденными по статье 70, принятого при Хрущеве Уголовного кодекса, которая определяла состав преступления как агитацию или пропаганду, проводимую с целью подрыва или ослабления советской власти, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Впоследствии эта статья широко применялась для преследования различных форм диссидентства. Реакция в кругах интеллигенции на процесс Синявского и Даниэля свидетельствовала о большом пути, пройденном ею после дела Пастернака. 63 члена Союза писателей, к которым присоединились 200 других представителей интеллигенции, обратились с письмом к 23-му съезду КПСС и в Президиум Верховного Совета СССР, требуя освободить писателей и отдать их на поруки. Тем не менее, за процессом Синявского и Даниэля последовали другие аресты и осуждения. В частности, были арестованы Гинзбург, который составил «Белую книгу» из протестов против февральского процесса 1966 года, Литвинов и Голландсков, основатель самиздатовского журнала «Феникс», Марченко, автор первой книги о лагерях хрущевского периода, мое свидетельство, широко распространявшееся в сам издать. С апреля 1968 года диссидентскому движению удалось начать издание «Хроники текущих событий», которое подпольно выходило каждые 2-3 месяца, сообщая о посягательствах властей на свободу. Обезглавленная волной арестов в октябре 1972 года редакция журнала с трудом восстанавливалась, и журнал стал выходить эпизодически. В конце 60-х годов основные течения диссидентов объединились в демократическое движение с весьма размытой структурой, представлявшей три идеологии, возникшие в послесталинский период и являвшиеся скорее программами действия. Подлинный марксизм-ленинизм, представленный в частности Роем и Жоресом Медведевыми, либерализм в лице Сахарова, христианская идеология, защищаемая Солженицыным. Идея первой программы состояла в том, что Сталин исказил идеологию марксизма-ленинизма и что возвращение к истокам позволило бы оздоровить общество. Вторая программа считала возможной эволюцию к демократии западного типа при сохранении общественной собственности. Третья предлагала ценности христианской морали как основу жизни общества и, следуя традициям славянофилов, подчеркивала специфику России. Демократическое движение было все же очень малочисленным и насчитывало всего несколько сотен приверженцев из среды интеллигенции. Однако благодаря деятельности двух выдающихся личностей, ставших своего рода символами, Солженицына и Сахарова, диссидентство, едва заметное и изолированное в своей собственной стране, нашло признание за границей. За несколько лет, 1967-73, вопрос о правах человека в Советском Союзе стал международной проблемой первой величины, долгие годы определявшей неприглядный образ СССР в мире. Показательно, что в значительной мере начавшаяся в 1973 году деятельность Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе была посвящена этой проблеме. Таким образом, 70-е годы отмечены. Рядом очевидных успехов КГБ, созданного самим обществом для своей самозащиты от происков империалистических разведок и действий враждебных элементов, и строящего свою работу на принципах социалистической демократии, по словам его главы Андропова, сказанном в декабре 1967 года, в борьбе против всех форм диссидентства, арест членов Комитета в защиту гражданских прав, основанного в 70-м году Сахаровым, членов группы наблюдения за выполнением Хельсинских соглашений, созданной в 75-м году по инициативе Орлова, и участников национальных движений Украины, Армении, Грузии и Прибалтийских республик. Непрерывным падением международного престижа СССР вследствие репрессий, о которых подавляющее большинство советских людей не подозревало, таких как помещение диссидентов в психиатрические клиники, дело Григоренко, 1969 год, дело Плюща, 72-й, дело Щеранского, 78-й, ссылка и затем изгнание Солженицына, февраль 74-го, последовавшее, за исключением его из Союза писателей, ноябрь 69-го и присуждением Нобелевской премии по литературе, октябрь 70-го года. Ссылка Сахарова в Горький, 80-й год. Существенное значение имели и скандалы, вызванные предательством советских артистов, оставшихся во время гастролей за границей и лишенных советского гражданства — Ростропович, Любимов и другие. Помимо довольно узких кругов интеллигенции, активный, хотя и не имевший значительного резонанса протест, выражали и другие слои общества, среди которых были католические круги Литвы, советское еврейство, вопрос о все большем ограничении в период 70-85 годы прав евреев на эмиграцию из СССР стал наиболее острым в советско-американских отношениях. Некоторые части национальной интеллигенции, в особенности на Украине, в Грузии, Армении, Прибалтике, озабоченные массовой миграцией в республики, особенно в Эстонию и Латвию, из России и других регионов СССР, и политикой русификации, заключавшейся во введении русского языка в качестве второго национального языка и обязательности его изучения для сдачи некоторых экзаменов в высшей школе. В стране, в которой любая власть, будь то власть коллектива на низшей ступени, бюрократическая на средней или деспотическая на верхней, всегда оставалась враждебной к свободному выражению мнений, идущих вразрез с принятыми установками и против самой природы этой власти. К тому же в условиях репрессий диссидентство как выражение радикальной оппозиции и альтернативной политической концепции, защищавшей перед государством права личности, не могло охватить широкие слои общества. Недовольство и неудовлетворенность проявлялись в советской действительности по-разному. В этом смысле показательна рабочая среда. Две попытки создать независимый профсоюз, сначала инженера Клебанова в конце 1977 года, потом участников правозащитного движения, организовавших СМОТ, Союз межпрофессиональных объединений трудящихся, завершились неудачей, так и не собрав в своих рядах больше нескольких сот человек. Забастовочное движение, еще совсем малочисленное, уже не было, однако, исключительной формой действий. В 1975-85 годах по разным источникам произошло около 60 крупных забастовок. Недовольство рабочих проявилось главным образом в пассивных и скрытых формах, широко распространившихся в 30-х годах. Низкая производительность труда, текучка, прогулы, низкое качество производимой продукции, растущий алкоголизм. Тоже можно сказать и о многочисленных объединениях, пользовавшихся некоторой автономией и выступавших за социально-экономические перемены, о чем упоминалось выше. Как в самой политической сфере, так и вне ее, в области культуры, в некоторых общественных науках, стали возникать дискуссии, зарождаться различного рода деятельность, которая, если и не была откровенно диссидентской, то во всяком случае свидетельствовала о явных расхождениях с официально признанными нормами и ценностями. Среди проявлений такого рода несогласий наиболее значительными были: протест большей части молодежи, привлеченный образцами западной культуры, в частности поп, а затем рок-музыкой. Экологические кампании, проводимые под руководством Залыгина против загрязнения озера Байкал, а также против поворота сибирских рек в Среднюю Азию. Критика деградации экономики молодыми технократами, зачастую работавшими в престижных научных коллективах, удаленных от центра, например, в Сибири. Создание произведений нон-конформистского характера во всех областях интеллектуального и художественного творчества и ожидавших своего часа в ящиках письменных столов или в мастерских их авторов. Все эти направления и форма протеста получат признание и расцветут в период гласности.